Глава 12. Пуассаньер. Вернувшись как-то домой, я обнаружила на автоответчике сообщение от Джулиана. Я связался с Лео Бушем из центра Жана Малана, и он согласился помочь. В итоге я сам к ним сходил и сделал несколько фотокопий. Оказывается, они снимали почти всех, кто наговаривал воспоминания. Нашлись две фотографии Жульет Лемар. Одна довольно новая, скорее всего, ее сделали при записи, а вот вторая — времен войны. Ее она дала сама. Снимок Матильды Масон я тоже видел. Лео говорит, что она, похоже, еще жива. Адрес мне не дали, но Лео сказал, что если ты убедишь его в благородности своих намерений, он свяжется с ней от твоего имени. Я заверил его, что ты — само воплощение благородных намерений, но ему почему-то нужно обо всем услышать от тебя лично. Еще он попросил письмо или рекомендацию от твоего профессора. Можно выслать по имейлу. Могу на днях занести тебе фотокопии. Заодно и поужинаем. На связи. В этом весь Джулиан, подумала я. В любой ситуации отыщет повод для свидания. Однако после горячей ванны, надев черную шерстяную юбку и темно-зеленый свитер, купленный в тот же день на распродаже, я вдруг поняла, что почти жду нашей встречи. Джулиан выбрал какое-то хипстерское местечко на Рю Санье. «Очень важно там побывать», — сказал он, «и попробовать джин, который готовят прямо на месте». Поколебавшись, я все таки подкрасила губы и надела турмалиновые сережки. Оказалось, наш ресторан соседствует с Фали Бержер. «Ну разве не чудо? Кружевное белье и самогонка», — сказала я, подставив Джулиану щеку. «Место твоей мечты. Давай выпьем. Они рекомендуют разбавлять джин содовой, а не тоником. Надеюсь, тебе понравится, но не слишком. Посмотрим. И давай не будем обсуждать мои пуританские нравы». «Ну я же только...» «Ладно, как скажешь. Кстати, у тебя отличный свитер. Новый? Спасибо». «Возьми мне, пожалуйста, джина, двойную порцию, если можно». Рю Санье — достаточно невзрачная улочка, но в ярком апрельском свете мы быстро отыскали приятный столик на веранде под голубым навесом. «Ты по-прежнему работаешь с аудиоархивами?» «Да, уже прослушала порядка 20 женщин. Хорошая подборка, но, если честно, в последние дни я немного отвлеклась и начала читать историю сопротивления, хотя это имеет мало отношения к жизни обычных парижанок». «Пожалуй, не имеет», — Джулиан кивнул. «После освобождения Парижа де Голль награждал медалями всякого, кто хотя бы однажды поздоровался с солдатом-союзником. В итоге получилось 3% населения. Удивительным образом, те же самые 3% в свое время примкнули к различным организациям Виши, типа французской милиции. Думаю, эти цифры неплохо отражают ситуацию в целом. Поначалу большинство придерживалось прогерманских взглядов, но ближе к концу мнения раскололись на два примерно равных лагеря. Меня не очень интересует статистика по активистам. Скорее, настроение, личное отношение. Ведь у каждого было собственное мнение. Все боялись за свою жизнь и за будущее своей страны. Думаю, большинство хотело одного, чтобы война поскорее закончилась. Так мне однажды сказала моя первая домоправительница. И французы пассивно поддерживали эту идею наиболее доступными способами. Сначала пытались ужиться с немцами и правительством Виши. Потом, когда поняли, что из этого ничего не получится, перекинулись к союзникам и сопротивлению. Отличный пример — Франсуа Миттеран. Главное — вовремя сменить лошадей, как можно громче поддерживать победителя и по возможности заметать следы не самых удачных решений. Ну и, конечно, никогда не признаваться в собственных ошибках, отрицать до последнего, пока шум не уляжется. Какой циничный подход. Его придерживались многие французы. Разумеется, не все. Но самое циничное — выставлять цинизм как единственно возможный путь, возводить его в категорию принципа, как говорится, «c'est normal». Полагаю, для этого нужна определенная наглость. Думаю, что женщинам жилось еще труднее. Когда большинство мужчин были угнаны в лагеря, военнопленных и на германские фабрики, женщинам приходилось соглашаться на самую неблагодарную и низкооплачиваемую работу, чтобы хоть как-то прокормить семью. Да, пожалуй, ты права. Ты со мной согласен? Да. Неужели? Кажется, впервые за все время нашего знакомства. Возможно. Но именно поэтому я очень хочу почитать, что у тебя получится. Надеюсь, там будет не очень много сносок. Ничего не обещаю, работа подразумевает определенный формат. Знаю, знаю. Мне кажется, или похолодало. Может, поужинаем внутри? Кухня у них оказалась очень простой. В качестве основного блюда предлагали цветную капусту, телятину, лосося и свинину. Правда, в меню почему-то ничего не сообщалось о способах приготовления. Признайся, глядя на это, ты вспоминаешь мамину индейку и мороженое. Тогда уж не индейку, а мясной хлеб. Пожалуй, закажу лосося. Джулиан позвал официантку и на своем возмутительно хорошем французском стал расспрашивать ее о вине. Когда девушка ушла за бутылкой, я сказала: «А ты настоящий дамский угодник. Стараюсь быть вежливым. Она ведь милая, да? Кажется, времена суровых парижских официантов наконец-то уходят в прошлое». Налив себе воды, Джулиан продолжил. «Помнишь, в последнюю встречу мы говорили про УСО и агентов Проспера? Я немного о них почитал. Серьезно? Да, и не только из вежливости. Мне и правда стало интересно. Потому что они были очень интересными людьми? Меня, например, совершенно поразила связная Андре Барель. Потрясающая женщина, да? И такая энергичная. Постоянно на велосипеде или где-нибудь в горах. Сестра называла ее «Гарсон Монки». Подозреваю, что она крутила роман с радистом. Так ли это важно? А почему нет? Думаю, для нее это было очень важно. С таким образом жизни. Никогда не знаешь, наступит ли для тебя завтра. В любой момент к тебе могли явиться из гестапо, и вот ты уже на бульваре Фош. А разве штаб-квартира гестаповцев была не в отеле «Лютеция»? Строго говоря, там располагалась служба контрразведки, Абвер. На бульваре Фош засела служба безопасности, которая, в свою очередь, принадлежала к СС, а гестапо... Бедная Андре, это точно. Ей пришлось пройти через 18 различных инстанций, французских и германских. Кстати, тот радист был довольно видным парнем, по крайней мере, на мой вкус. Даже не сомневайся. Андре была особенной, но вовсе не поэтому. Знаю. Она была храброй идеалисткой и погибла при совершенно жутких обстоятельствах. Я это понимаю. Жаль, что никто не написал ее биографию. Никогда прежде Джулиан не смотрел на меня с такой серьезностью. Его взгляд был прямым, почти молящим. Когда мы расплачивались по счету, он неожиданно вспомнил, что оставил фотографии Матильды и Жюльет дома. «Давай сходим вместе, заодно угощу тебя бренди. Тут пешком минуты две. Правда? До Страсбурга Сен-Дени? Скорее всего, ты проходила мимо по пути сюда». «Нет, я доехала на метро до Пуассаньер. Всего одна станция от Тальбиака». «Божечки, ну и навернула ты». Я рассмеялась. «Ну, откуда у тебя эти словечки?» «Навернуть? А что такого?» «Нет, божечки». «Это заложено в английском менталитете. Как и устойчивая переносимость негазированных сортов пива. А еще кинотеатров под открытым небом». Джулиан остановился у парадной двери рядом с каким-то эльзасским пабом, и с мощёной улицы мы шагнули на лестничную площадку. Его квартира оказалась на третьем этаже. Из прихожей я попала в просторную гостиную с паркетом, пианино и стопками книг, которые лежали буквально повсюду. В шкафах, на столе и даже на полу. Старинная мебель пряталась под шерстяными пледами и покрывалами. Лампы с красно-оранжевыми плафонами давали нежно-охряный свет. На стене в рамке висела литография XIX века, изображавшая мужчину хрупкой наружности, по всей видимости, Альфреда де Мюссе. В комнате царил беспорядок, но общее впечатление оказалось приятным. Я рассчитывала увидеть горы носков и кроссовок, но мои ожидания не оправдались. «Ты специально прибрался?» — спросила я, вернувшись из ванной, старенькой, но на удивление чистой. «Нет, сегодня я гостей не ждал». «То есть ты вправду забыл фотографии дома?» «Да». «В силу природной глупости. Вот, попробуй». Джулиан протянул мне бокал бренди с водой. «Фин-алло», напиток, о котором безумолку трещал Хемингуэй. «Бывало когда-нибудь в Клозери де Лила?» 10 лет назад я часто ходила мимо и представляла себе, как он там работал. Но зайти внутрь мне не позволяли средства. В ресторане цены, конечно, ужас, но в баре вполне сносные. Помню, раньше, когда я попадал в немилость к Сильви, часто сидел там до самого вечера, над дежурным блюдом и бокалом Кот-Дюрон. Целыми часами крутил его в руке и читал какую-нибудь книгу. Однажды я тебя туда свожу. А пока давай-ка я покажу тебе фото. Вот, например, пожилая Жюльет Лемар. Джулиан протянул мне изображение седовласой женщины в кардигане и шейном платке из набивного шелка. Она едва заметно улыбалась, но глаза ее светились искренним благодушием. «Очень приятная женщина», — заметила я. «Да, а вот она же только в 42-м». «Бог ты мой!» При взгляде на вторую фотографию у меня перехватило дыхание. «А рядом, наверное, ее подруга Софи. Это же Рю де Ривали?» «Кажется, да. Колоннада на месте. Нацистский флаг тоже». и магазин похож. Боже, какая же она... Молодая Жульет выглядела настоящей модницей. Стройные ножки в шелковых чулках, приталенное платье. Ее подруга Софи носила локоны с прямым пробором, а сама Жульет — свободную прическу почти до плеч. Девушка совсем не стеснялась камеры и улыбалась всякому, кто смотрел на эту фотографию, даже спустя многие годы после того, как раздался щелчок объектива. Она казалась бесстрашной. Я украдкой смахнула слезу, а Джулиан выложил передо мной новую фотографию. А это Матильда. Фото датировано 1998 годом. Наверное, тогда ее и записывали. Теперь на меня смотрела Матильда Массон, несчастное дитя Бельвиля. Широколицая, с дерзкими глазами-щёлками. Лет ей было около 80, но волосы по-прежнему темные, крашеные. На лице макияж, помада и черная подводка. Во взгляде ни доброты, ни смирения. Вернув Джулиану фотографию, я шумно выдохнула. «Можешь оставить их себе», — сказал он. «Спасибо. Мне нравится твоя квартира. Договор аренды я когда-то заключил на 8 лет. Из них теперь осталось 3. Это по итогам развода?» «Там все было сложно», — вздохнул Джулиан и уселся на обшитый бархатом диван. «Сильви намного богаче меня, и мне показалось, что продавать ее квартиру на Рю де Мараньер как-то неправильно, поэтому я присмотрел съемную квартиру». «То есть она сохранила за собой великолепное фамильное гнездо, а тебе достался чердак, пропахший квашеной капустой?» «Заметила, да? Мне кажется, я уже привык. К тому же хозяева — чудесные люди, я часто хожу к ним на обед». «Не очень-то справедливо. Думаешь, стоило потребовать элементы и вот это все? Нет, я никогда не претендовал на ее семейное наследство. К тому же мне нравится эта квартира». Я медленно потягивала финалло, обжигающий и мягкий. «Когда ты понял, что ваши отношения закончились? Не отвечай, если считаешь вопрос неприличным». «Интересный выбор слов», — Джулиан расхохотался. «Признайся, всему виной та группа симпатичных голландских студенток». «Боже упаси. За 8 лет брака я оступился только однажды. На конференции в Берлине. Всего один раз. И то я с ней не переспал. Так только повозился. А кроме того случая, ничего. Даже никакого флирта». «Что же тогда случилось?» «Что ж, раз такое дело, наверное, можно тебе рассказать. А ведь теперь будем с тобой дружить». «Я на это надеюсь». Сильви 5 лет спала с коллегой по работе, а еще с владельцем галереи в Море и той самой, где она купила шедевр за бесценок. «Так точно. И со своей первой детской любовью. И с одним из спасателей общественного бассейна Келлер, что прямо за мостом Гринель». «Боже, Джулиан». «Да. Я тоже выпал в осадок, когда обо всем узнал. Но такая у нее была потребность. На самом деле это только те, о ком она мне рассказала. Знаешь, ведь это как с преступниками. Иногда они сознательно идут в тюрьму, признаваясь в паре-тройке преступлений только для того, чтобы отвести внимание от тысячи других. Раскрыв некоторые имена, Сильви надеялась избежать дальнейшего преследования, но я уверен, что у нее были и другие. Тебе, наверное, нелегко пришлось. Поначалу, да. Меня как будто выпотрошили. Жизнь потеряла всякий смысл. Но в итоге я понял, что в каком-то смысле даже восхищаюсь ею. Она поступила так, как и должна была поступить. Брак оказался затеей не для нее, по крайней мере, брак со мной. И что же сейчас? Вы общаетесь? Зачем? У нас ведь нет детей. Иногда мы, конечно, встречаемся в компании общих знакомых. Тогда я веду себя вежливо, наверное, даже дружески. А Сильви? Мне все время кажется, что она недоедает. Всегда роскошно одета, но на вид как будто голодная. Хотя, в общем и целом, выглядит она куда более счастливой, чем раньше. Больше улыбается и меньше курит. Полагаю, это уже что-то. Мы проговорили до часу ночи, а затем Джулиан спустился со мной на Рю де Фабур Сен-Дени и поймал для меня такси. На прощание мы с ним обнялись, но объятие показалось мне чересчур кратким, словно я чем-то его расстроила. На следующий день я снова поехала в центр Жана Малана, чтобы закончить с последним аудиофайлом из архива Матильды Массон. С собой я захватила фотографии и, пока слушала запись, внимательно разглядывала ее пожилое лицо. Сказанное Луизой сводило меня с ума, поэтому я решилась вызвать Армана на откровенный разговор. В следующее воскресенье мы, как обычно, отправились на прогулку в Бют-Шамон. Там-то я ему и сказала: «Одна маленькая птичка напела мне про тебя и какую-то девицу из сопротивления. Говорят, вы постоянно встречаетесь с ней наедине». Арман очень расстроился и хотел знать, от кого я об этом услышала. Он сказал, что его ни с кем не должны были видеть на публике, а потом снова спросил: «Кто тебе рассказал?» Я ответила, что не собираюсь раскрывать никаких имен, и добавила: «Этот человек утверждает, что вы с той девицей вели себя как очень близкие люди». «Ну, разумеется, мы близкие люди», — сказал Арман и пояснил: «Я бы доверил ей свою жизнь, и она поступила бы так же». Я возразила: «Речь не об этом. Мне сказали, что вы близки так же, как и мы с тобой, как я и ты». Он стал гладить меня по руке, уверяя, что я напридумывала себе каких-то глупостей, а потом извинился за все те случаи, когда не мог со мной встретиться. Он сказал, что все это время выполнял очень важное задание и что скоро во Францию придут американцы, которым нужно будет помочь. А как только все закончится, мы с ним поженимся. Он поклялся, что у него никогда ничего не было с другими девушками. Я, конечно, не поверила. И все-таки в твоей группе есть девушка? Как ее зовут?» Арман ответил, что ее настоящего имени не знает, но представляется она Симоной. Я спросила, как она выглядит. Арман сначала сомневался, стоит ли мне об этом знать, а потом решил, что не станет рассказывать. Я очень сильно разозлилась. «Ты мой жених и обязан рассказывать мне о таких вещах. Неужели ты мне не доверяешь?» Арман уступил. Оказалось, что девушка была необычайно высокого роста и носила берет. Когда они виделись в последний раз, она была блондинкой, но с тех пор, скорее всего, перекрасилась. Я спросила: «Она француженка? Иностранка?» Арман ответил, что француженка, родом из какой-то деревушки неподалеку от Нанта. Раньше она работала помощницей аптекаря, а когда присоединилась к сопротивлению, занялась организацией саботажа. За ней уже числилось несколько успешных операций в районе Луары. Мы гуляли по мосту у водопада и вскоре вышли к какому-то смешному домику с каменными колоннами. Никогда не забуду тот момент. Мне казалось, что жизнь кончена. Я больше ему не верила. Ах, Арман. Единственный мужчина, проявивший ко мне доброту. Единственный, кого я любила. И больше я не могла ему доверять. От этой мысли я запаниковала. Мне хотелось от него спрятаться, поэтому я сорвалась и побежала, куда глаза глядят. Арман окликнул меня и бросился следом, но я велела ему оставить меня в покое. Добравшись до метро, я прыгнула в первый попавшийся вагон, толком не понимая, куда направляюсь. В ближайший выходной я пошла в кафе «Виктор Гюго», где Арманы недавно видели с девушкой. Заговорила с хозяином у барной стойки и показала ему фотографию Армана, которую всегда носила в сумочке. Я спросила, не объявлялся ли он в последнее время. Хозяин внимательно на меня посмотрел. «Ты ведь сестра Луизы, да? Помню, как она впервые тебя привела, ты была еще совсем маленькой». Взглянув на снимок, он продолжил: «Да, кажется, видел его на днях». Тогда я спросила: «А с ним была высокая женщина? Скорее всего, в берете. Вероятно, блондинка». Месье Гюго широко улыбнулся. «Что значит «вероятно»?» Я объяснила, что девушка имеет привычку перекрашивать волосы. Протерев барную стойку полотенцем, он сказал: «Да, ее я тоже помню. Сидели тут вдвоем, шептались. Влюбленная парочка, что с них взять? Помню, я сразу обратила внимание на разницу в росте. По сравнению с ней он казался коротышкой». Усмехнувшись в свою густую белую бороду, Виктор Гюго добавил: «Передай Луизе, что завтра нам привезут яблочные тарты». Конечно, я не могла весь день там дежурить в надежде, что эта девица снова объявится. Я тогда работала на фабрике и каждый день ездила в дальний конец бульвара де Бельвиль на рю Дангулем. Выходной мне полагался только раз в неделю, в воскресенье. Но заканчивала я раньше Армана и могла проследить за ним после работы. К счастью, я помнила, где находится его офис, рядом с оперой. Наверное, сейчас все это кажется безумием, но тогда я всей душой ненавидела эту мерзкую сучку Симону. Я плевать хотела на ее убеждения, ее храбрость и прочий бред. Меня сводила с ума одна мысль о том, как она раздвигает ноги перед моим мужчиной. Мы ведь с ним занимались сексом. Правда, вне брака, но что с того? Мы относились к этому очень серьезно и всегда осторожничали. И тут вдруг появляется какая-то здоровенная девка, для которой мой маленький Арман всего лишь игрушка, развлечение. Ей было бы все равно, наступи он сослепу на собственные очки, и она бы никогда не смогла приготовить кофе так, как он любит. Однажды после работы я зашла в кафе на Рю Камбон. Очень дорогая улица с кучей магазинов, в которых в основном продавали одежду. Даже шлюшка Шанель держала там магазин. Луиза говорила, что всю войну она спала с германскими офицерами в отеле «Риц», а в свободное время доносила на евреев, чтобы забирать из пустых квартир мебель и картины. Мне пришлось взять себя в руки. Я даже не стала просить воду, только чашечку кофе. Пока я заказывала, официант пялился на мое потрёпанное пальто. Но зато из окна открывался хороший вид на офис Армана, и я знала наверняка, что в приглушенном свете кафе он меня не увидит. Рабочий день у него заканчивался в 5:30, но он довольно часто задерживался. Мне всегда нравилось это время года. Еще чуть-чуть, и в городе бы распустились деревья, но в тот год их все срубили на дрова, и соседние дома почернели от дыма. Забавно, что запоминаются такие мелочи. Арман поднялся по Рю де Сесс и свернул у церкви Мадлен к метро. Хорошо, что он поехал именно так. В то время долгие прогулки по улицам вызывали подозрения, а в метро тебя могли остановить и спросить документы, поэтому ездили только те, кому нечего было скрывать. Арман спрятался за вечерней газетой и совсем не смотрел по сторонам. Казалось, он избегал посторонних взглядов, поэтому никаких сложностей у меня не возникло. Мы проехали станции 10. Не помню точно, где он вышел, где-то после Пегаль. Может, на Жюль Жефрен. Он так ни разу и не обернулся, но, сойдя на платформу, прибавил шагу. Я едва за ним поспевала, но особо не волновалась. Он бы не стал оглядываться, чтобы не привлекать ненужного внимания. Из первого вагона, того, что был красным, вышел какой-то немец. В поезде их ехало довольно много, и Арман наверняка это заметил. Поднявшись из метро, он втянул голову в плечи и резво зашагал прочь. Скоро мы вышли к Монмартру. Я почти не знала этот район и поняла, что он, скорее всего, шел навстречу к Симоне и другим членам группы. Остановился он у какого-то странного здания. Жилые дома в Париже выглядели совсем по-другому. Понимаете, о чем я? Тот дом был из какого-то необычного камня, другого цвета. Он выглядел чужим. Русским или вроде того. Кажется, дело было на Рю Ден-Ремон. Арман очень быстро справился с парадным замком. Наверное, у него был ключ. Я и глазом не успела моргнуть, как за ним уже закрылась дверь. По соседству не оказалось ни одного кафе, поэтому я просто ходила туда-сюда по тротуару. На улице уже стемнело, и, повторюсь, район был мне незнаком. Тогда ведь было как? Если девушка гуляла по ночам одна, люди сразу все о ней понимали. К тому же действовал комендантский час, и после определенного времени находиться на улице вообще запрещалось. Целую вечность я ходила из стороны в сторону и притворялась, что рассматриваю темные витрины магазинов. Пара мужчин, проходивших мимо, отпустили в мой адрес не очень вежливое замечание, но в остальном все было тихо. Приближался комендантский час, и я понимала, что сейчас мне нужно либо возвращаться, либо искать ночлег. Денег на комнату у меня не было, поэтому я дошла до ближайшего бара и попросила позвать хозяина. Когда тот спустился, я рассказала ему жалостливую историю. Якобы злой муж отнял у меня последние деньги, и я не могу попасть домой. Я пообещала, что перемою в баре всю посуду и полы, только пусть мне разрешат переночевать в подсобке или просто в углу. Хозяин переговорил с женой, та дала мне швабру и тряпку и велела приниматься за работу. Я сказала, что приступлю чуть позже, когда начнется комендантский час. Если к тому времени Арман не выйдет, я буду точно знать, что он остался там на ночь. Он не станет рисковать. Я наблюдала за парадной дверью странного дома, но оттуда так никто и не вышел. Конечно, оставалась вероятность, что Арман улизнул через черный ход, но делать было нечего. Я вернулась в бар и принялась за работу. Сначала я вымела полы и собрала в совок пепел и битое стекло. Как сейчас помню, в баре лежала красная плитка. Потом я опустилась на колени и стала тереть пол жесткой щеткой, а сама представляла, будто тру физиономию Симоны и сдираю с нее кожу. Как она посмела украсть у меня Армана? Да кто она вообще такая? Ведь я же не ходила по Парижу в поисках чужих парней и ни с кем другим никогда не спала. Я всегда хотела только одного мужчину, и для него я тоже была единственной. Только я его по-настоящему понимала, и только я могла о нем позаботиться. Я не так уж много просила у жизни. Он — все, что у меня было. Вернулась хозяйка и велела заканчивать с уборкой. Они с мужем собирались ложиться спать. Она отвела меня вглубь, в небольшую гостиную с диваном, на котором я в итоге и разместилась. Она оказалась неплохой женщиной, похвалила меня за работу и принесла графин воды, немного хлеба и кусок ветчины, который в тот вечер не доели посетители. Конечно, никакого сливочного масла. Его в те годы вообще не было. Диван был вполне удобным, но спать я не могла. Очень боялась, что просплю. Вставать нужно было в 5 утра, когда заканчивался комендантский час. Немного поворочившись, я вернулась в барный зал и решила протереть стаканы и липкие горлышки бутылок. Потом я прибрала на полках. Краем глаза я постоянно следила за часами на стене. Когда я шла по коридору, за окном по-прежнему стояла ночь. Отворив самую дальнюю дверь, я попала в ванную, довольно гадкую. Рядом с дыркой в полу были нарисованы 2 ступни, и тут же торчала крошечная и очень грязная раковина. Я кое-как помылась холодной водой и расчесала волосы. Без 2 минут 5 я вышла из бара на улицу. Около часа я слонялась вокруг дома, в который зашел Арман. Когда парадная дверь наконец отворилась, из подъезда вышли 2 — мой Арман и высокая женщина в берете. Рука об руку они поспешили вниз по улице, не оглядываясь. Вскоре они спустились в метро, и я последовала за ними. Это было совсем нетрудно. Они не замечали никого вокруг. Вместе мы доехали до Сен-Жоржа, а потом еще 10 минут шли по улице, пока не добрались до пересечения Рю Мельтон и Рю де Мартир. Арман довел женщину до небольшого жилого дома, и когда они остановились у подъезда, поцеловал ее в губы. Она прижалась к нему на несколько секунд, потом открыла парадную дверь ключом и зашла внутрь. На 2-м этаже загорелся свет. Развернувшись, Арман быстро зашагал прочь, а я прильнула к стене и съехала на землю. Не знаю, сколько я так просидела. В конце концов, мне удалось подняться и отряхнула одежду от пыли. Оказалось, я сидела возле подготовительной школы. Перейдя через дорогу, я отыскала над дверью табличку с номером ее квартиры. На следующий день я отправилась к префекту полиции Бельвилля и донесла на врага французского государства, на молодую женщину, проживавшую в 9-м округе по адресу Рю Мельтон, квартира номер 12.